я его не переубедил. Так или иначе, но разговор в целом получился удивительно приятным. Мы смеялись, шутили, спорили, возражали, соглашались, и я готов был просидеть там хоть до вечера, но капитан все чаще поглядывал на часы. Ему не терпелось вернуться к себе на судно. Бедняга! Как он, наверное, молил Бога избавить его в будущем от таких ветеринаров. Мы попрощались самым дружеским образом. Смех, рукопожатие. Даже заместитель директора заметно оттаял. Он вежливо проводил нас до дверей с улыбкой, смягчавшей тяжелое лицо. Пожал нам руки, поклонился и помахал вслед. А на судне меня ждали неприятности. Со мной желала поговорить какая-то женщина. Насколько я понял, комиссар с государственной фермы. Росту в ней оказалось чуть не 2 метра, и сложена она была соответственно. С грубоватого лица на меня из-под черного берета сверху вниз холодно смотрели сердитые глаза. Несомненно, спуску давать она мне не собиралась. По-английски она не говорила, но, тем не менее, сразу перешла к делу. «А ка-ка-ка!» Хотя другие русские недурно изображали овечий кашель. Басистые звуки, вырвавшиеся из глубин могучей грудной клетки, далеко превзошли их усилия. Я в очередной раз пожал плечами и улыбнулся бессмысленной улыбкой, но на нее этот прием не подействовал. Она зажала мое плечо в стальных клещах и без малейшего усилия потащила меня в трюм, где укоризненно ткнула пальцем в Линкольнов и несколько раз покашляла. Я отвечал разуверительными улыбками, которые совсем меня вымотали. У нее в руке появился термометр. «Тоже ветеринар?» «Нет, вчерашняя толстушка понравилась мне куда больше. Этой помощники не требовались. Она прижимала очередную овцу к перегородке огромным коленом, как щеночка. Температура у всех оказалась нормальной, но терпение великанши явно истощалось. Расхаживая между загончиками, она несколько раз наталкивалась на меня и даже не замечала, как я отлетал к перегородке, хотя я мужчина плотного сложения, да и ростом не так уж мал. Мне пришло в голову, что сойдись мы на ринге в боксерских перчатках, я и одного раунда не продержался бы. В конце концов, она извлекла из кармана маленький русско-английский словарь и обрушила на меня град неудобно понятных слов. Кое-как я уловил что-то о бронхите, но тут она перешла на гневное бормотание, как будто забыв про меня, и я поторопился ускользнуть к себе в каюту. Я уже собирался нырнуть в нее, но тут из камбуза выглянул Нильсон. «Вы пропустили обед, мистер Хэриот? Вам было трудно, у вас усталый вид». «Погодите!» — он поднял ладонь. «Я что-нибудь для вас приготовлю». Стоя на пороге тесной каморки, я смотрел, как он отрезал ломоть ржаного хлеба и принялся нарубать тоненькие кусочки вырезки. Движения его были точными, огромный нож сверкал, как молния. Затем он настрогал репчатого лука, а когда колечки совсем закрыли разложенные по ломтю мясо, залил всю груду сырым яйцом. Посолив и поперчив, он гордо протянул мне свое творение. «Говядина по-татарски!» — торжественно провозгласил он. «Кушайте, мистер Хэриот, вам сразу станет легче». Я попятился. «Есть этот ужас? Сырое мясо? Сырое яйцо? Немыслимо!» Я отчаянно подыскивал предлог отказаться, но меня парализовало сияющее лицо Нильсона. «Он же мой друг, камбузный гений, и думает только о том, как бы подкрепить меня в час моей нужды. Будь что будет, но сказать «нет» у меня не достанет духа». Собрав все мужество, я поблагодарил его, ухватил нагруженный ломоть и с отчаянной решимостью впился в него зубами. Постараюсь не дышать и проглочу, не распробовав. но кусок оказался слишком большим,